Глава 30. Вот Леночка знала сразу, поездка в имение к родителям ничего хорошего не принесет. Собственно говоря, так и вышло. Картина, что говорится, маслом. С одной стороны небольшого зала стоят они с Эриданом, вывалившиеся из портала. С другой застыл виконт с ободранным веником, который когда-то был букетом в руке, и незнакомый мужик, предположительно являющийся ее отцом по сценарию. Очевидно, в подготовке семейной встречи что-то пошло не так. «Эр? Лен? Но вы чего так рано? Точнее, поздно. На улице ночь почти, я думал, вы еще в дороге?» «Мы и были в дороге, пока нам эту дорогу изрядно не подпортила редкостная гадость. А ты, дражайший родственник, что у вас тут происходит? Отчего ругаешься с папенькой?» Елена Михайловна выразительно подняла брови, будто сразу уточняя две вещи. «Во-первых, точно ли она поняла, и этот весьма чудаковатого вида мужик на самом деле ее отец? Во-вторых, неужели нельзя было найти кого-то поприличнее?» «Да мы тут немного не сошлись во мнениях. Какую комнату вам готовить, совместную или порознь? А потом вроде решили организовать целое мероприятие для встречи, но папенька твой...» Арак кинул в родителя многозначительный взгляд, от которого возникло реальное опасение, стоит им отвернуться, и Викон добьет несчастного остатками букета. Не выучил приветственную речь. «Скотина!» «Скотина, говорю, сегодня к ночи тоже разволновалась. Не иначе дождь польет. Одни нервы». «Да не нужно было столь сильно беспокоиться». Риден задумчиво изучал и друга, и актера, который, судя по всему, роль свою вообще не знал. А на герцога глядел так, будто явилась смерть по его душу. Леночка начала не просто волноваться, а прямо ощущала всеми фибрами души, как подступает паника. Только вроде все налаживается у них с мужчиной мечты, если не считать попыток ее убиения со стороны истеричной бабы, жаждущей заполучить сердце дракона. А тут такой пердемонокль. Правда, слова жениха насчет личности – это отдельный разговор. Додумался тоже. Интересует как личность. Самое последнее, что можно сказать женщине, на которой собрался жениться. Но все же хотя бы мысли о браке не вызывают больше у него истерику. А если сейчас вскроется их с виконтом ложь, все, пиши пропало. «Добрый вечер, господин Соул». Эриден направился к папеньке, протягивая тому руку для пожатия. Родитель вдруг икнул и сразу испуганно прикрыл рот ладонью. Затем выдохнул, вытер ту же ладонь о брюки и, радостно улыбаясь, пожал герцогскую длань. Надо отдать должное, тот не поморщился и не отстранился, а с каменным лицом принял жест будущего члена семьи. И все бы ничего, но даже на таком расстоянии Леночка почувствовала, от папеньки изрядно разит горячительными напитками. Отлично. В глазах герцога у нее семья не только сумасшедших, но и алкоголиков. Чудесно. Елена Михайловна бочком подобралась к виконту и зашипела ему в ухо. «Ты что, не мог найти кого-то более подходящего и не пьющего?» «Знаешь что?» Никто не подавился в дверях этого имения от желания надурить герцога Черного. Самоубийц, как оказалось, не очень-то много. А вернее, вообще один. И тот в трезвом состоянии боится Эра до одури. Слово вымолвить не способен. «Вот лучше бы ты представил его как внезапно потерявшего дар речи. А теперь сам подумай, какого мнения Эриден о моей семье?» «Это не твоя семья». Викон чуть повысил голос, однако тут же осекся. Потому как герцог среагировал чрезмерным вниманием на подобную выходку друга и даже попытался вырвать руку из цепкой лапы отца невесты, который все еще продолжал ее трясти, при этом улыбаясь совершенно идиотским образом. «Это не твоя семья, не заговаривайся», – зашипел в ответ Арак, при этом старательно изображая спокойную радость на лице. Никто не захотел принять участие в обмане Эра, вообще никто, ни за какие деньги. В этот момент Леночке стало совсем дурно. «В смысле никто? А маменька?» «А маменька твоя скончалась поутру за неимением актрисы на ее роль». «Отлично». «Да. Если папенька продолжит в том же духе до вашего отъезда, то станешь полной сиротой». «Элен, я бесконечно счастлив иметь возможность познакомиться с твоим отцом. Однако не могла бы ты попросить его отпустить мою руку? Она мне вроде как еще нужна». Герцог, поняв, что папеньку заклинило, обернулся к Елене Михайловне, надеясь, ее вмешательство спасет конечность, которую никак не выпускали на свободу. «Капец! Просто капец! Я тебя когда-нибудь убью, родственничек!» пробормотала Елена Михайловна под нос, чтоб ее услышал только Арак, а потом, широко улыбаясь, направилась к герцогу, лицо которого становилось все более растерянным. Похоже, он никак не ожидал, что все печально настолько. «Папа! Папуля! Отцепись уже от гостя!» Леночка решительно рванула жениха к себе. Родитель столь активных движений не ожидал, а потому, наконец, отпустил будущего зятя. Правда, взамен внимательно уставился на саму девушку, усиленно что-то соображая. В этот момент до него, видимо, дошло. Она и есть та самая дочь, которую они тут коллективно ждали. «Малышка моя, приехала!» Мужик шагнул к Леночке и сгреб ее в объятия, очевидно, вживаясь в роль. «Папенька, вы меня сейчас задушите!» Елена Михайловна с трудом принялась выбираться из крепких отцовских рук. «Ну, как оно? Все хорошо?» Родитель, скорее всего, намекал на свою актерскую игру, потому что после этих слов еще и подмигнул Леночке правым глазом. «Элен, кажется, я понимаю, почему в твоем воспитании столь большие провалы». Герцог немного отодвинулся, потом подумал и сделал еще пару шагов назад. Видимо, он вполне реально опасался, что следующий этап объятий может предназначаться ему. «Да, к сожалению». Девушка просто не знала, что еще можно сказать в подобной ситуации. «А матушка твоя где?» Эридан оглянулся, причем лицо его имело такое выражение, будто он вовсе не против, если встреча обойдется без матушки. Однако папеньки более чем достаточно. Услышав, что речь идет о его якобы супруге, родитель, похоже, вспомнил принятое Араком решение оную отправить к праотцам за неимением подходящей на роль кандидатуры. А потому сначала жалостно хрюкнул, а затем, разрыдавшись, и Леночка подозревала слезы его вполне реальны, но только причина их появления – панический страх перед герцогом упал вновь девушке на грудь. «Малышка моя, нет больше нашей матушки!» «Как нет?» – испуганно спросил Эридан, а потом посмотрел на Виконта. «Вот так». Арак развел руками и удрученно покачал головой. «Сегодня утром оставила этот мир, к сожалению. Проснулась бедняжка и спустила последний вздох, и все». «А причина-то в чем?» Папенька еще громче зарыдал на Леночкиной груди, и герцог на всякий случай переместился ближе к Виконту. «Не знаю, друг мой, похоже, все-таки зародившиеся остатки силы сделали свое дело. Сейчас в семейном склепе, ждали вашего приезда». Леночка скинула родителя, который натурально просто уже вытирал о ее платье слезы вперемешку со всем остальным, и посмотрела на Арака, даже приблизительно опасаясь представить, кого он там засунул в семейный склеп, чтобы похоронить будто ее матушку. «Вы не против, если я побеседую с родственником? Хочу, знаете ли, выяснить подробности. Волнительно очень. А, ну еще поплакать, сами понимаете. Такой удар при вас не могу, стесняюсь». «Вы что, уйдете? А я?» Герцог испуганно посмотрел на батюшку, который уже мелким шагом подбирался к зятю. Мало того, мужик от страха плохо соображал, что творит, вспоминая лишь одно. Ему нужно изображать отца некой девицы, который нынче потерял супругу, но еще изображать перед самим Эриданом Черным, а значит максимально натурально. Заметит подвох, сожжет к чертовой бабушке. По крайней мере, Леночка думала, что в голове актера именно такие мысли. До кучи алкоголь, принятый для храбрости, побуждал бедолагу к действиям, которые адекватными назвать очень сложно. «Простите, но нам с Араком на самом деле нужно поговорить. Семейные, так сказать, моменты, не хотелось бы грузить вас ими». Елена Михайловна ухватила Виконта за рукав и потащила в соседнюю комнату. «Что это? Что это вообще такое? Какой нафиг склеп? Кого мы завтра хоронить будем? Совсем обалдел?» «Знаешь что?» Арак вырвал руку, чуть не оставив на памяти Елене Михайловне рукав. «Еле разыскал этого, а с матушкой вообще ничего не вышло. Только произносил имя того, с кем предстоит встретиться, сразу сбегали от меня, как от чумного. Родитель твой просто очень уж в деньгах нуждается, потому и согласился. Кого-кого? Дворника уговорил нацепить платье, слегка подправил ему личину. Лежит теперь в склепе, ждет завтрашнего дня». «Тоже пьяный?» – ужаснулась Елена Михайловна. «Конечно. Кто ж в своем уме на такое пойдет?» «Ты... о... нет слов. Просто нет слов. Слушай, я вас сегодня не ждал никак. Утром думал специально перед вашим появлением подготовить торжественные похороны. Вы быстренько приезжаете, мы быстренько все делаем, потом быстренько уезжаем. Эру уже были обещаны и мать, и отец. Что я мог еще сделать? Сказать, будто маменька испарилась в воздухе? Одно дело, если дворник в склепе полежит всю церемонию, и совсем другое встретиться с черным, чтобы изобразить госпожу Соул. Но вот никак дворник на женщину не похож. И тут накладной личиной не обойдешься. Эридан сразу почувствует следы моего вмешательства. В склепе нет, там сила немного гаснет из-за близости к серым пределам. О, ты же не понимаешь. Но это загробный мир, по-вашему, так что не было других вариантов. И без того настоящих родственников вместе с доченькой, если бы ты ее только видела, срочно к морю отправил. Они от моей внезапно семейной заботы обалдели. 100 лет не встречались, и тут я нарисовался. Что мог, то сделал. Элен, Арак, у нас гости. Господи! Леночка в сердцах топнула ногой. Кого там еще принесло? Они с Виконтом устремились обратно, потому что интонации, звучавшие в голосе герцога, который их звал, были непонятными. Не тревога, но, пожалуй, изумление. Елена Михайловна вышла в зал первой и удивленно уставилась на нового участника их семейного гардебалета. Рядом с Эриданом стояла охотница, та самая из гостиного двора. Причем они переместились порталом. Эта же особа столь быстро оказаться в имении никак не могла. «Ого! Позвольте представиться!» Арак отодвинул Леночку с дороги, а затем решительно шагнул к охотнице. «Ну все!» От Виконта и раньше одни проблемы были, а теперь вообще, наверное, начнется черти что. На прибывшую гостью он смотрел туманным, зачарованным взором. Леночка подумала, непонятно, как работает их хваленое равновесие, но пока, кроме пинков и затрещин, новый мир ничего ей не дает.